Глава 218. Зомби П. Базовые вампирские боевые искусства, уровень 1. Доступны новые обучающие видео. Раздался обычный звук, означавший, что Куин смог что-то разблокировать из системы. Отрабатывая движение, он почувствовал, что происходит что-то странное. Казалось, что его тело все еще управлялось струнами, но было ясно, что это не так. Воспоминания были такими свежими в его голове, что его тело двигалось само по себе, и после последнего движения появилось сообщение. «Базовое искусство?» – прочитал Куин. «Значит ли это, что существуют более сильные вампирские боевые искусства? Может быть, Фекс только нарочно научил меня основам? Или, может быть, он знает только основы?» Второе сообщение заинтересовало Куина больше. В последний раз, когда он смотрел обучающие видео, они очень помогли ему, учая его молниеносному шагу и удару молота. Второе обучающее видео научило его комбинировать движения. На этот раз обучение было разблокировано, когда Куин изучал боевые искусства вампиров, так что, возможно, с ними был связан обучающий навык. Он быстро взглянул на Фекса. На всякий случай Куин решил не смотреть видео прямо сейчас. Когда дело дошло до вампирского искусства, Куин разыграл роль полного новичка. Если он продемонстрирует умение, которому его не учили, это только вызовет подозрение. «Мне кажется, я кое-что понял», – сказал Куин. «Есть еще что-нибудь, кроме этого?» Фекс снова посмотрел на Куина, все еще завороженный тем, как быстро тот освоил боевой стиль. Это было то, что он изучал изо дня в день в детстве, и среди других даже тогда он считался гением. Но если он гений, то что же тогда делает Куин, который научился этому за несколько часов? В голову Фекса пришла мысль, что, возможно, Куин уже знал искусство и по какой-то причине лгал, но, вспоминая их первую стычку, это казалось невозможным. Он должен быть первоклассным актером, чтобы подделывать удары так плохо, а затем делать то же самое снова при сражении с учителем Лео. «Да», – ответил Фекс, – «это только основы. Я могу выполнять на уровне выше того, что я показал тебе, но я недостаточно хорош, чтобы научить тебя этому. Если ты хочешь научиться чему-то большему, тебе лучше обратиться к настоящему учителю, чтобы он показал тебе это». Часть того, что только что сказал Фекс, была ложью. Это правда, что он, скорее всего, не сможет научить Куина. Он уже пробовал это однажды, и его объяснения были не самыми лучшими. И все же, что бы Фекс не делал со своим телом, он мог сделать это, используя кого-то в качестве марионетки. Даже немного лучше. Внутри Фекса был небольшой страх, что если бы он продолжил обучение Куина, то увидел бы, что он так же быстро изучит более продвинутые боевые искусства вампиров. Он не знал, как реагировать. В то время как двое из них были заняты тренировкой внутри частного сервера, они не знали, что происходит в другом месте игры. Победитель – Зомби П. «Так это еще один хакер. Эта игра скатывается вниз», – сказал кто-то, наблюдающий за матчем. Но это его 15-я победа подряд. Угрюмые администраторы уже узнали бы о нем. Я думаю, у него просто очень хорошие регенеративные способности, нет? Я имею в виду, что это его имя. Но тогда как ты объяснишь дополнительную силу или сумасшедшую скорость, которая у него есть? Мне кажется, что он не носит никакого звериного снаряжения. Несколько человек в толпе в данный момент наблюдали за тем, как конкретный студент играет в VR-игру. Каждый из них проиграл матчи, но нашел свои бои немного странными, поэтому они решили посмотреть следующие несколько игр. Но по мере того, как они смотрели каждую игру, то, что они находили странным, продолжало происходить. Найден новый матч. Началась новая игра, и снова студент, на которого они положили глаз, столкнулся с пользователем телекинеза 3-го уровня. У пользователя телекинеза было несколько черных шаров, прикрепленных вокруг его груди, в то время как у его противника не было никакого оружия вообще. С противоположной стороны стоял Питер. Он не был похож на себя обычного, так как был слегка замаскирован аватаром, хотя он выбрал довольно простой дизайн по умолчанию, который просто имел случайно сгенерированное лицо с несколькими обрывками одежды. Бой начался, и Питер бросился вперед. В то же время пользователь телекинеза выпросил металлические шары, используя свою способность, чтобы ускорить их. Питер, однако, был быстр и смог увернуться от большинства атак противника. А те немногие, от которых ему не удалось увернуться, он отбивал рукой. Однако противник был силен, и в воздухе плавало слишком много металлических шаров, чтобы Питер мог увернуться. А Питер был не самым искусным человеком, когда дело доходило до драки. В конце концов, один из металлических шаров на огромной скорости ударил Питера в середину голени, раздробив ее пополам и заставив упасть на землю. Остальные, наблюдавшие за этим, могли почувствовать боль, просто наблюдая за Питером. Хотя игра только воспроизводила небольшое количество боли, они могли себе представить, что это все равно будет очень больно. Пользователь телекинеза спокойно подошел к Питеру, думая, что все кончено. Он вывихнул ногу своему противнику, и не будучи в состоянии пошевелиться, это обычно означало конец. Однако остальные, наблюдавшие за происходящим с трибуны, знали, что для Питера это еще не конец. Все они думали об одном и том же, когда сражались против Питера. Внезапно, через несколько мгновений, Питер снова смог встать, как будто атака никогда не задевала его ногу. Сразу же после этого он побежал навстречу своему противнику. Он был застигнут врасплох и в панике попытался выстрелить всеми металлическими шарами прямо в Питера. Но его скорость была впечатляющей. Питер увернулся от шаров, и хотя они теперь преследовали его, он был намного быстрее, чем шары. А в конце концов, когда он был достаточно близко, Питер набросился на своего противника и широко замахнулся кулаками на его голову. В атаках Питера не было ни класса, ни стиля. Он был похож на дикого зверя. Победитель – Зомби П. Каждый из противников, против которых выступал Питер, был свидетелем его впечатляющих регенеративных способностей. Это был пользователь высокого уровня способностей. Тем не менее, некоторые люди были подозрительны, поскольку Питер, казалось, также обладал впечатляющей силой и скоростью в дополнение к своим целительным способностям. Так как игра закончилась сразу за капсулой виртуальной реальности, Логан наконец-то очнулся от дремоты. Медленно открыв глаза и оглядев комнату, он заметил, что Питера там нет. При ближайшем рассмотрении комнаты он заметил, что индикатор VR-капсулы был включен, показывая, что кто-то в настоящее время использует игру. «Питер!» – сказал Логан, бросившись к компьютеру и сразу же войдя в систему. Как он и думал, Питер не вошел в частный сервер, чтобы играть, а вместо этого вошел в военные серверы. Логан быстро поднял журнал прошлых игр Питера, надеясь, что он не сделал ничего, чтобы выделиться. После просмотра основных моментов последней игры Питера, на его лице появилась легкая улыбка. Сейчас он тоже был свидетелем удивительных регенеративных способностей, которыми обладал. Когда Питер присоединился к играм, он не выбрал никаких способностей. А это означало, что капсула виртуальной реальности могла записывать, как тело Питера будет реагировать на подобные вещи в реальной жизни, совсем как с Квином. Поскольку его тело было способно использовать вампирские способности, игра позволяла ему это делать. Скорее, это было частью его способностей. Прямо сейчас то же самое произошло и с Питером. «Эти вампиры гораздо интереснее, чем я думал», – сказал Логан. Хотя теперь у него была еще одна проблема. Он уже получил несколько писем от администраторов с просьбой проверить идентификатор пользователя Зомби П. Убедившись, что это не хакер, поскольку уже было несколько жалоб, сделанных в интернете. «Полагаю, твоя слава в интернете будет недолгой, Питер. Мир еще не может узнать о вас». С этими словами Логан решительно отключил Питера от мира интернета. Однако было уже слишком поздно, так как некоторые из видео удивительных регенеративных способностей Питера уже были распространены в интернете. Тем временем на другой военной базе некая группа мальчиков тоже успела посмотреть выложенные видеозаписи. «Ты видел?» – спросил Сэм. «Да, похоже, на межвоенном мероприятии действительно будет много интересных людей», – ответил Нейт с широкой улыбкой.